Глава вторая. Он очнулся от красного жара, плывущего под его прозрачными от солнечного света веками, и ощутил во рту вкус крови. Песок обжигал ладони и шею, он перевернулся на живот и открыл глаза. Он лежал на земле, коня не было, ножны были пусты. А кататься в пустыне без оружия – самое скверное, что он мог себе представить еще пару часов назад. Но теперь даже не это его испугало. Если он не может двигаться, к вечеру он умрет. Собравшись, как только может собраться тренированный боец, он подтянул ноги и попытался сесть. Голова кружилась, барханы оказались огромными неприступными горами. Оказалось, он лежал в ложбинке. Может, это и спасло его. Упади он на ровном месте, его заметила бы погоня. Он смутно помнил, что кто-то все-таки гнался за ним и даже стрелял, но его так мотало в седле, что попасть в него не смог бы и божественный плод, подаривший людям лук. А может быть, погоню увел в сторону его конь. Когда же разбойники обнаружили, что в седле никого нет, они не стали его искать, понадеявшись, что дело довершит солнце. Солнце. Он поднял голову и увидел слепящий диск. Да, это должно убить его вернее, чем стрелы, пущенные в спину. Это и убьет его, потому что нет воды, нет тени. Он положил руку на шлем, чтобы снять его и добраться до раны, но зашипел от новой боли. Металл шлема пылал, значит, придется бросить доспехи, иначе он зажарится в них. Кроме того, тащить на себе 20 фунтов стало ему сейчас не по силам. Он разделся до рубашки и шароваров. Последним снял шлем, который, как ни странно, выдержал удар, хотя и развалился почти на две равные половинки. Пошел прочь. Ему было жалко своих верой и правдой служивших доспехов. Он отдал за них 10 маркетов и остался должен Урубасу еще 7. Но стоит ли вспоминать о долге человеку, которого, скорее всего, нет живых? Сейчас нужно идти, даже если это бессмысленно. Через 500 шагов ему стало легче, хотя его еще пошатывало на неверных песчаных укосах. В широкую полотняную рубаху теперь, когда он сбросил сталь, ветер задувал колючий песок. Сначала его все время хотелось вытряхнуть, но скоро Латал перестал обращать на это внимание. Он шел на север, примерно туда, где состоялась схватка. Он думал, что там ближе всего к воде. Вообще-то, все, что он знал об этой пустыне, не внушало никаких надежд. Пески, прокаленные солнцем и безжизненные настолько, что в иные годы отсюда улетали на север даже грифы, тянулись на сотни лиг. Такое пространство невозможно пересечь даже караваном, подготовленным для длительных переходов. Правда, говорили, что в пустыне есть оазисы, но их удерживали свирепые племена темнокожих воинов, и вряд ли одинокий беглец мог рассчитывать на их помощь. Через несколько часов он упал на песок и долго лежал, глотая раскаленный воздух. Собственно, и до северной границы пустыни дойти у него не было сил. Но на севере должны были появиться островки травы, а Латару так хотелось увидеть хотя бы песчаную колючку. И там проходили караванные тропы, на которых может встретиться... Он оборвал себя. Скорее всего, он никого не встретит. Через год или два на его кости, начисто объеденные грифами и мышами, и выбеленные солнцем, навредет чем-нибудь караван, и кто-нибудь скажет, усмехнувшись, мол, еще одному бедняге не повезло. Сколько раз ему попадались такие кости, напоминавшие о жажде и лютой войне, которая кипела на всех этих землях, от западного берега до вершины реки, от южных песков до Срединного моря. И даже дальше, за морем, где начинается тучная луга, где стоят саманные и бревенчатые деревни, где люди так и не похожи на тех, кого он встречал здесь и откуда был родом. Там, в краю, где он родился, часто встречались речки, ручейки, родники, озерца и прудики. Там напиться было так же просто, как здесь умереть от солнца. Там никому не приходит в голову, что есть страны, где вода стоит дороже жизни, где вода и есть жизнь. Внезапно он увидел черную точку. Это был всадник. Вот он скрылся между гребнями, с которых ветер тонкой стружкой сметает песок, и снова появился. «Эй! Эй!» Размахивая руками до боли в груди, выдавливая крик из пересохшего горла, Латар бросился вперед. Он бежал, почти не видя того, к кому бежит. Поднялся на гребень, чтобы его было видно, взмахнул еще раз и замер. Конь уже был хорошо различим. В крупе у него торчали 3 стрелы, но он еще шел. Это было сильное и выносливое животное. Впрочем, он скоро должен умереть, слишком много крови оставалось за ним на песке. И всадник сидел в седле, но он был либо мертв, либо потерял сознание. Он вообще не правил конем. Лошадь сама направилась к Латару. За 2 бархана до него, когда он уже мог видеть лицо всадника, конь упал. Всадник скатился по склону и остался лежать, раскинув руки. Латар пошел к нему. Это был Пиряк Сребоусый, главный караванщик. Лотару опять не повезло. Если бы это был простой торговец или воин, или даже дас, у него почти наверняка оказалось бы хоть немного воды. Но Среброусый путешествовал налегке, без поклажи, даже без кошелька, потому что мог позволить себе держать специального раба, который носил за ним кованый сундучок с монетами. Сначала Лотару показалось, что караванщик мертв, но нет. Ноздри Периака затрепетали, а глаза стали подрагивать от беспощадного солнечного света, льющегося сверху. Лотар похлопал старика по морщинистым щекам и осмотрел его тело. Он не нашел ни одной серьезной раны. Несколько порезов, два прокола стрелами, которые проникли настолько неглубоко, что вывалились сами. Вероятно, стрелы, которыми начинили коня, выпустили раньше, и они сыграли роль шпор. Сабельные ножны Среброусова были пусты, но в складках его кушака Лотар нашел небольшой кинжал с тонким и острым лезвием. Теперь все стало гораздо легче. Лотар подошел к коню. Это был великолепный иноходец, мощный, молодой, дорогой, как все, чем владел Периак. Он приподнял голову и негромко заржал. Казалось, он спрашивал человека, правда ли, что его лошадиная жизнь подходит к концу. «Не расстраивайся, друг», — ответил Лотар. «Там, куда ты попадешь, будет лучше». Конь закатил глаза и снова заржал. Воды, конечно, не было. В сумках лежали только книги. Если бы Лотар знал, что Периак торговал и книгами, он бы больше его уважал. Но теперь это не имело значения. Тогда Лотар сделал то, что вынужден был сделать, но что потом вспоминал с горечью. Связав животному ноги стременами, он надрезал на его шее крупную жилу и жадно приник к ней, пытаясь из еще живого коня выпить как можно больше крови. Его вырвало, он едва успел отвернуться, но, переборов себя, снова стал пить теплую соленую густую кровь. И спустя несколько минут понял, что стал сильнее, что его пересохший желудок принял эту влагу. Конь уже не ржал. Он умирал молча, принимая предательство человека как последнюю плату за свою службу. Лотар подошел к Периаку, тот приходил в себя, даже открыл глаза. «Пить! Дай пить!» «Ты узнаешь меня, Периак?» «Пить!» «У тебя не было воды, я пил кровь твоего коня. Давай я помогу тебе добраться до него». Он донес Периака на удивление легко. Или он уже оправлялся от ран, или старик оказался гораздо легче, чем казался. Кровь вызывала у караванщика только рвоту. Последний раз его вырвало с желчью, и от этих попыток пришлось отказаться. Тогда Лотар вскрыл брюшину уже мертвого коня и вырезал сердце. Оно, казалось, еще подрагивало в ладонях, когда он протянул его старику. Периак попробовал съесть сердце, но его снова вырвало. Дух в этом человеке был крепок, но уж очень слаба была плоть. Тогда, чтобы добро не пропадало, Лотар доел сердце и нарезал еще немало отвратительных на вид кусков, насыщенных кровью. Нужно было восстанавливать силы. После крови и сырого мяса пить хотелось не меньше, чем раньше, но Лотар знал, что теперь некоторое время продержится. Сплюнув сгустки крови, застрявшие под языком, Лотар спросил: «Куда ты ехал, Периак?» «В оазис Беклем». «Там есть вода?» «Должна быть, если это оазис. Только... что?» Голос Периака упал до шепота. Во взгляде появилась уклончивость, которую раньше Лотар никогда не замечал в этом человеке. «Я вижу, ты открыл сумки». Главный караванщик указал на незастегнутые сидельные сумки, в которых крылся Лотар. «Я искал воду, чтобы помочь тебе». «Мне и, наверное, себе». Купец всегда оставался купцом, даже на краю могилы. «А разве сейчас тебе не нужна защита?» «Возможно. Ты и поможешь мне добраться до оазиса». «Конечно». «Только, видишь ли, я ехал по карте, взятой из старой книги, других у меня нет». Периак хвастался, как привык хвастаться всем и каждому отсутствием доспехов, кошелька и воды в сидельных сумках. Лотар кивнул. «По слухам, ты построил себе дом. Ты слышал о Кханаши?» «Мимо слышал, но что-то такое, не знаю. Это племя кочевников?» Периак слабо улыбнулся. «Это могущественнейший колдун нашего мира. О его силе и богатстве слагают легенды. Как-то в таверне рассказывали, что он из тех, кто насылает на людей черных драконов. Однажды караван, который мы охраняли, повстречал такого дракона. По его повадкам было видно, что он очень силен и ловок. Но в тот раз дракон не захотел с нами связываться и улетел на восток. А вообще-то говорят, они сжигают своим дыханием все живое. Их дыхание бывает жгучим, как виндийский огонь. От него человек и лошадь превращаются в живой факел. Значит, ты считаешь, что в Беклеме может быть Кханаши? Так говорят. Но это не наверняка, и я хотел попытаться... А что, если он там? Тогда мы умрем. Дойти до другого оазиса мы не сможем. Ты хочешь сказать, что Кханаши не даст нам воду? Кханаши не любит людей. Он убивает их, а может быть, создает из них черных драконов. Если он там, я не войду в оазис даже за 1000 цехинов. «Если ты не войдешь в оазис, тебе не понадобятся цехины, ты умрешь от жажды». Перяк снова улыбнулся. «Ты прав, Лотар. Ведь тебя зовут Лотар?» «Но ты не знаешь, как меня зовут?» «На меня работают тысячи людей. Я не могу знать, как зовут каждого». «Не хвастайся. Теперь ты вспомнил, как меня зовут, и хватит об этом. Пора в путь». Лотар уложил кровоточащие куски мяса в одну из седельных сумок, повесил ее на спину и поднял старика на ноги. «Теперь я пойду, только не торопи меня». Они пошли. Против ожидания Перяк довольно уверенно переставлял ноги в легких, расшитых бисером сапожках с загнутыми вверх носками. «Сколько до оазиса? Если я правильно определил расстояние, и если Джирда не увез меня в сторону, нужно пройти лиги две». «А кто такой Джирда?» «Конь! Ты хорошо говоришь на нашем языке, я забываю, что ты иноземец». «Две лиги — это немного, к вечеру должны дойти». «Человек ничего не должен, он может лишь пытаться». «Ну хорошо, оставим проповеди. Лучше скажи, как мы узнаем, что ханаши в Беклеме?» «Если в оазисе живут люди, это видно издалека. А если мы не увидим дым или пламя очагов, не услышим животных, значит, там живет колдун. А теперь помолчи, болтовня отнимает много сил». К заходу солнца идти стало полегче, но Перяк совсем выбился из сил, а Лотару пришлось почти нести его. Они не спешили, ведь до оазиса могло быть и больше, чем две лиги. На всякий случай Лотар готовился идти дальше, идти, пока не кончатся силы, которые он выпил с кровью Джирды. Когда стало уже совсем темно, и они прошли, по мнению Лотара, лиги три, Среброусый сказал: «Отпусти меня! Давай слушать!» Лотар услышал шуршание песка, шелест ползущих змей, еще что-то, очень похожее на щелчки ветвей от стволы деревьев, и больше ничего. «Так и есть!» — помертвевшими губами прошептал главный караванщик. «Что именно?» Перяк вздохнул, потом шепотом сказал: «Поднимись на тот бархан, и ты увидишь оазис». «Откуда ты знаешь?» «Я видел его, когда ты вел меня». «Но я-то ничего не заметил». «Ты не умеешь смотреть в ночной пустыне». Перяк замолчал. «Ты забываешь, что я водил караваны, когда твой отец еще не держал сабли. Хорош бы я был, если бы не заметил оазис, пусть даже и сейчас не так светло, как тебе хочется». Он сделал нетерпеливый жест рукой. «Ерунда, это уже не имеет значения». «Почему?» Перяк посмотрел в темноту, за которой находился оазис. «Мы подошли очень близко. Отсюда до него не больше 200 шагов. Но мы ничего не слышим и ничего не видим. Под деревьями незаметно ни одного огонька, который говорит о человеке. Значит, там...» Казалось, Перяк потерял интерес к Лотару. Он снял кушак, сделал из него подобие подстилки, положил на песок и приготовился молиться. «Что ты делаешь, Перяк? Ты что? В 200 шагов отсюда есть вода. Тебе же очень хочется пить, признайся. Еще больше, чем мне. Там вода, там жизнь. Почему ты не хочешь идти дальше?» «Ты мне понравился, мальчик, поэтому я тебе отвечу. Там в 200 шагах не вода, а смерть. Или даже что-то похуже смерти». «А что может быть хуже смерти?» «Есть немало вещей, которые хуже смерти». «Что? Бесчестие, малодушие, предательство?» «То, что я имею в виду, не относится к привычному тебе миру. Колдовство связано именно с такими вещами». «Значит, ты дальше не пойдешь?» «Нет, я стар и я устал. Сейчас помолюсь, а потом лягу. Может быть, если мне повезет, умру до восхода солнца. Отец когда-то учил меня, как убить себя с помощью змеи, но я забыл, что для этого нужно сделать. Я буду просто ждать». «Ну, а я пойду. Меня учили драться до конца». «Тебя правильно учили, но ты не умеешь оценивать настоящую опасность, иначе ты бы поступил, как я. Если мне удастся выпросить хоть немного воды...» Перяк лишь покачал головой. Он уже приготовился начать молитву. Теперь Лотару не удастся добиться от него ни слова, если только он в самом деле не достанет воды. Он проверил, не потерялся ли кинжал, и последний раз посмотрел на главного караванщика. На лице Перяка появилась гримаса муки и облегчения одновременно. Он готовился к смерти. Лотар повернулся и пошел, увязая в песке по щиколотку. Вдруг он быстро, чтобы не опоздать, вернулся. «Если мне удастся выжить, в какую сторону идти?» Перяк уже поставил одно колено на подстилку, Лотар схватил его за плечо и оттащил назад. Караванщик поднял на него глаза. В них уже не было даже возмущения бесцеремонностью молодого охранника. Лотар повторил свой вопрос. «На северо-запад. Там, возможно, тебя подберут патрули короля Конада». «А сколько нужно пройти, чтобы оказаться на их территории?» «Лиг 30, если повезет». Лотар отпустил старика, который почти упал на подстилку. «Все. Теперь его едва ли удастся вывести из молитвенного транса. Люди Востока странно устроены», — подумал Лотар. Но другой, более трезвый голос подсказывал, что старик прав, и вполне может существовать что-то худшее, чем смерть от жажды. Вдохнув полной грудью холодный ночной воздух, Лотар пошел к оазису.